Догадывался. Миура, в таком случае мне больше нечего тебе сообщить. Я. А ты... Когда ты узнал об этом? Миура. О связи между женой и ее кузеном. Спустя 3 месяца после свадьбы. Как раз накануне того, как попросил Годзета Хобая написать известный тебе портрет жены. Можете себе представить, сколь неожиданным мне показался и этот ответ Миура? Я. Как же ты мог до сих пор терпеть это? Миура. Почему терпеть? Я это одобрял. И снова я был настолько поражен ответом Миура, что некоторое время лишь ошеломленно глядел на него. Конечно, спокойно продолжал Миура, это не означает, что я одобряю их нынешнюю связь. Нет. Я относился с одобрением к тем сложившимся между ними отношениям, которые в то время рисовал у себя в воображении. Ты, должно быть, помнишь, что я был сторонником женитьбы по любви. Но при этом, должен тебе сказать, я не преследовал какие-то эгоистические цели. Просто я ставил любовь превыше всего. И когда после женитьбы понял, что любовь между нами не настоящая, то пожалел о поспешности, с которой связал свою судьбу с этой женщиной. Вместе с тем меня не покидало чувство жалости к жене, которая была вынуждена делить со мной ложе и кров. Тебе ведь известно, что я с давних пор не мог похвалиться здоровьем. Кроме того, пусть я считал, что люблю ее, но она ведь могла и не любить меня. А может быть, моя любовь с самого начала была настолько слаба и несовершенна, что оказалась неспособной вызвать серьезные ответные чувства. И я решил пожертвовать собой ради друживших с детских лет жены и ее кузена, раз возникшее между ними чувство чище и искреннее, чем то, которое существовало между нами. Ибо если бы я поступил иначе, мой принцип ставить любовь превыше всего оказался бы на деле лишь красивой фразой. Поэтому-то я и решил на всякий случай заказать известный тебе портрет жены с тем, чтобы он заменил мне ее, как только станет ясно, что жена любит другого. Миура умолк и снова вперил взгляд в небо, которое черным пологом висело над особняком Кимоцуура. Пока не было и признака, что вот-вот засветятся облака и взойдет луна. Я закурил сигару и спросил, что же было потом? Вскоре я убедился, что любовь между моей женой и ее кузеном не настоящая. Говоря откровенно, я узнал, что он находится в интимной связи не только с моей женой, но и с госпожой Нараяма. Как мне это удалось? Думаю, что и тебе не будет особенно интересно услышать об этом, да и мне не хотелось бы сейчас распространяться на эту тему. Скажу только, что случайно мне лично довелось быть свидетелем их тайного свидания. Сбрасывая пепел сигары за борт, я живо представил себе ту дождливую ночь и неожиданную встречу у входа в харчевню Икуине. «Для меня это было первым ударом», — спокойно продолжал Миура. «Половина основания, на котором зиждилось мое одобрение их связи, рухнула. Больше я не мог, как прежде, благосклонно смотреть на интимные отношения моей жены и ее кузена. Ты в это время как раз возвратился из своей поездки в Корею, и вот я стал думать над средством, с помощью которого можно было бы их разлучить. Тогда я верил, что, несмотря на обман кузена, любовь к нему со стороны моей жены была истинной. Поэтому, а также и ради счастья жены, я счел необходимым вмешаться. Жена и ее кузен не могли предположить, что я давно знал об их связи. Поэтому они, по крайней мере жена, по-видимому, решили, что мною движет ревность. С тех пор жена стала враждебно ко мне относиться и даже следить за мной. Да и на тебя она смотрела с опаской. Действительно, однажды она, стоя за дверью кабинета, подслушивала наш с тобой разговор. Вполне возможно. Такая женщина могла пойти и на это. Некоторое время мы молча глядели на черную гладь реки. Наша лодка миновала мост Оюмай-Абаси и, оставляя едва заметный след на воде, приблизилась к Комаката. Но я...